Ему так не хотелось умирать. «Расскажи мне о своем ученике и о девушке», — приказал миллиардер. Виталиус стоял в дверях, справа и слева от него лежали доги. Грек сидел у камина и ловил каждое слово. Когда Виталиус смолк, Костандиллис подумал и спросил. «Где сейчас твой напарник?» «Не знаю», — всхлипнул Виталиус. «Он должен был приехать еще 2 дня назад из Бертрана. Мы хотели провернуть одну операцию, но Майкл не приехал. Я не знаю, где он. Наверняка с какой-нибудь красоткой развлекается. У него такое часто происходит. Он...» Георгиос Костандиллис щелкнул пальцами, и собаки встрепенулись, зарычали. «Не сбивай меня с мыслей», — буркнул миллиардер, и Виталиус судорожно смолк. Костандиллис снял очки, закрыл глаза, потер переносицу и задал очередной вопрос. «Девчонку зовут Лиза? Ты ничего не напутал?» «Да-да, господин Костандиллис», — с жаром подтвердил Виталиус. «Майклу удалось это узнать». «И она подделала картину Леона Кричета?» — добавил Грек. «Так-так, все сходится. Русалочка, русалочка». Виталиус не понял, что имеет в виду миллиардер, но не посмел спросить. В подобной ситуации он оказывался впервые. Если ему удастся выбраться с виллы Грека живым и невредимым, он немедленно покинет Европу и уедет обратно в США. Денег у него предостаточно. Пора уходить на пенсию. «Ты сделаешь все, как я скажу», — произнес зловещий миллиардер. «Мне нужна девушка. И если тебе повезет, то ты останешься в живых. А если нет...» Собаки зарычали. Виталиус воскликнул. «Господин Костандиллис, я исполню все, что вы прикажете. Только пощадите меня. Я был против того, чтобы Майкл отправился на вашу яхту». Когда 2 часа позже Виталиус вернулся в номер отеля, то первым делом заказал бутылку коньяка. А когда ее принесли, выпил залпом из горлышка половину. Как же неслыханно ему повезло. Господин Костандиллис обещал даровать ему жизнь. Надо только сделать все, что он ему велел. Майкл появился на следующий день. Молодой человек был удивлен тем, что Виталиус не встретил его упреками. «Нам пора уносить отсюда ноги», — сказал Виталиус. «Интерпол у нас на хвосте». «Я хотел поговорить с тобой, Виталиус», — произнес Майкл. «Я решил, что буду работать один. Ты ведь не обидишься на меня?» «Ты спросишь, почему?» «Девушка, с которой мы сталкивались, Лиза, она и я, в общем, мы решили, что будем работать вместе». Виталиус судорожно воскликнул. «Ты был с ней? Где она сейчас?» «В Ницце. Ей надо уладить кое-какие дела. Но я обещал ее завтра забрать», — сказал Майкл. «Ну что ж», — задумчиво проговорил Виталиус, — «пока тебя не было, я для себя решил. Настала пора вернуться мне домой. Поэтому я совсем не против того, чтобы ты сошелся с девчонкой». Покинув номер, он из холла позвонил на виллу Костандиллиусу и доложил о том, что Лиза находится в Ницце. Секретарь миллиардера напомнил. «Ты знаешь, что теперь делать». Виталиус вернулся в номер. «Перед тем, как мы расстанемся, Майкл, давай выпьем за все хорошее, что было между нами. Я горжусь тем, что у меня был такой талантливый ученик и напарник. Но я знал, что когда-нибудь наши пути разойдутся». Официант принес шампанское. Когда он удалился, Виталиус открыл бутылку и разлил пенящуюся жидкость в 2 бокала. Незаметно достав из кармана крошечный пузырек, Виталиус добавил в бокал Майкла несколько капель бесцветной маслянистой жидкости, подумав, этого должно хватить. «Желаю тебе, Майкл, всего наилучшего. Когда-нибудь мы с тобой встретимся и вспомним старые добрые времена». Виталиус следил за тем, как Майкл отпил из бокала. Снадобье оказало действие через несколько минут. Сначала молодой человек пожаловался на головную боль, затем попытался расстегнуть воротник рубашки и вдруг рухнул на ковер. Профессору было жаль Майкла, но ведь собственная жизнь дороже. Виталиус перешагнул через тело Майкла, подхватил чемодан, саквояж и вышел из номера, не забыв прицепить на ручку табличку с надписью «Не беспокоить». Господин Кастандиллис останется доволен. Виталиус всегда завидовал двум своим старшим братьям. Базилиус был сведущ в бизнесе и унаследовал от родителей передвижной театр иллюзий. Илариус был жутко умен и философствовал. А сам он был никудышным предпринимателем, да и умным тоже не был. Больше полагался в жизни на хитрость и свой дар убеждения. То, что ему удается обвести вокруг пальца не только простачков, но и серьезных людей, Виталиус понял еще ребенком. Его собственные родители часто попадались на его трюки, и отец как-то сказал: «Похоже, наш младшенький или окончит свои дни в тюрьме, или станет миллионером». Отец произнес это тогда с насмешкой, думая, что Виталиус, в отличие от братьев, не сумеет пробиться в жизни. Старик, будь он жив, прикусил бы язык, узнай, что именно его третий отпрыск, на которого он возлагал меньше всего надежд и которого считал хроническим неудачником, действительно стал миллионером. Занимаясь мошенничеством, Виталиус стремился к единственной цели – заработать как можно больше денег. Ему хотелось, уйдя на покой, приобрести где-нибудь в Аризоне или Орегоне большой дом и стать в нем полным властелином. Пришлось много потрудиться, чтобы мечта осуществилась. Виталиус не был гениальным или прирожденным мошенником. Ему приходилось долго ломать голову над очередным трюком. Иногда они не удавались, и тогда приходилось нести крупные убытки и скрываться от полиции. Он, как и его братья, был волком-одиночкой. Ему не требовался партнер или ученик. Но, познакомившись с Майклом, он передумал. Зачем самому выполнять самую сложную и опасную часть работы, если это может сделать такой толковый и разбирающийся в преступных материях парень, как Майкл? Виталиус начал уговаривать Майкла отправиться в Европу, убеждать, что там ему самое место. Только вот незадача. Базилиус настойчиво предлагал молодому человеку остаться в Америке и вместе с театром иллюзий продолжать кочевать по стране. И тот колебался. Без всяких сожалений Виталиус устроил пожар, облив бензином фургон брата, хотя знал, что Базилиус находится внутри. А когда тот скончался в больнице от многочисленных ожогов, не испытал ничего, кроме облегчения. Ему казалось, что Илариус о чем-то догадывается. Кто знает, может, он в самом деле умеет общаться с потусторонним миром. Поэтому Виталиус торопил Майкла с отъездом из Америки. Его надежды полностью оправдались. Бывший гангстер, правая рука нью-йоркского мафиоза, стал для него обезьяной, таскающей из огня каштаны. Они делили добычу 50 на 50. Виталиус мечтал о том, что когда-нибудь, через несколько лет, когда накопится приличная сумма, с Майклом что-нибудь случится, и тогда все деньги достанутся ему одному. Он так и знал, что налет на яхту Дионисия обернется бедой, Георгиос Кастандилис никогда не прощал нанесенных оскорблений.